Глава 28. В то утро женщина толкнула тяжелую стеклянную дверь и вошла в здание полицейского управления. Молодой констебль за конторкой, окинув ее взглядом, оценил положительно, но не вполне профессионально. Привлекательная, хорошо одета. И жестом дал понять, что скоро займется ее вопросом. Женщина покорно ждала, но разговор продолжался, и полицейский заметил в даме признаки нервозности и нетерпения. Она так крепко впилась в наплечный ремешок сумки, что побелела рука. Длинными пальцами другой руки она выбивала по тыльной стороне ладони отрывистый ритм. Молодой констебль в конце концов закончил разговор и повернулся к ней. Женщина была обворожительной. Лет 35, высокий модельный рост, густые, почти черные волосы, отличная фигура. Одежда прекрасного пошива и явно дорогая. Констебль не разбирался в духах, но решил, что ее духи ему нравятся. Склонившись на конторку, он лучезарно улыбнулся и спросил, чем может помочь. Голос женщины его поразил. Он был низким, вкрадчивым. Женщина сказала, что желает говорить либо со старшим следователем Кларк, либо с инспектором Ланди. «Только с ними и ни с кем другим», — добавила она с легким вызовом. Подробнее что-либо объяснять отказалась, только повторила. «Либо с Кларк, либо с Ланди». На этот раз ее слова прозвучали не просьбой, и улыбка констебля померкла. Он перестал склоняться к конторке. Он понял, что в ней было что-то отдаленно знакомое. Вернувшись к официальному тону дежурного, он взял ручку и попросил назвать фамилию. Когда она произнесла, полицейский решил, что ослышался. Некоторое время таращился, разинув рот, а затем схватил телефонную трубку. С Ланди связаться не удалось. Он ехал навстречу со мной, и потребовалось некоторое время, чтобы сообщение попало к нему. С Кларк же повезло. Она была в управлении и готовилась к короткому совещанию по бюджету. Уже в зоопарке и в плохом настроении, узнав от сержанта, что ее спрашивают в приемной, ответила характерно для себя, категорично и кратко. Затем ей назвали фамилию посетительницы, и она отложила совещание. Из кабинки наблюдения Кларк рассматривала на мониторе сидевшую в соседней комнате женщину. Та старалась казаться спокойной, но поведение выдавало волнение. Она барабанила пальцами, ерзала на стуле и нервно косилась на видеокамеру. Слух уже пронесся по управлению, и к кабинке подтягивались другие, желающие взглянуть на гостью полицейские. Не каждый день в управлении забредали люди, которых считали мертвыми. Оправившись от потрясения, Кларк прогнала всех, кроме тех, кто непосредственно участвовал в расследовании. Затем, помедлив несколько секунд, чтобы собраться, расправила плечи и пошла в допросную. Темноволосая женщина осторожно подняла на нее глаза. Они встречались и раньше, но Кларк не узнала бы сидящую перед ней особу. Ни за что. Но сейчас, зная, кто перед ней, понимала, на что обратить внимание, и у нее не осталось ни малейших сомнений. Однако формальности следовало соблюсти. Женщина вздернула подбородок, когда старший следователь попросил ее представиться. В ее взгляде сквозили и нервозность, и непокорность. «Меня зовут Лена Мерчант», — ответила она. — Но раньше меня называли Лео Уиллерсом. Я посмотрел на Кларк, забыв про холодный дождь. — Вы серьезно? Глупый вопрос, но я был слишком поражен. Выражение лица старшего следователя было таким, словно она сама не в силах поверить. — Вполне. Уиллерс — транссексуал. Или, я бы сказала, трансгендер. Это то, что он тщательно скрывает. Он еще двуполый, но переход... Это так, кажется, называется. Продолжается. Он или она проводит последние несколько недель в частной клинике в Суссексе. Это своего рода убежище для людей с проблемами гендерной идентичности, где они могут рассчитывать на личное пространство и неприкосновенность. Разумеется, если могут себе позволить, добавила она со своей обычной язвительностью. Я пытался осознать то, что услышал. То есть все это время он находился там, с момента своего исчезновения? Похоже на то. Оборвал все внешние связи и понятия не имел, что происходит. Находился там, когда пропала Эмма Дерби. Поэтому не мог представить алиби. Если бы он признался, где был, ему пришлось бы открыть, что он трансгендер, но он не был к этому готов. Не засветился бы и сейчас, если бы во вчерашних новостях не сообщили, что предположительно найден его труп. Господи, Ланди оказался прав, когда говорил, что Уиллерс где-то прячется. Кто бы мог подумать? «Вы ему верите?» — спросил я, все еще сомневаясь. Кларк задумалась, и я смотрел, как непокорная прядь рыжих волос металась по ее щеке. «Информация требует проверки, но я верю. Клиника подтверждает его рассказ, и он согласен, чтобы нас познакомили с его медицинской картой. Неудивительно, что его отец тщательно ее скрывал. В ней много чего написано. Несколько лет назад Уиллерс обращался к психиатру после неудачной попытки самоубийства. Он всегда себя чувствовал женщиной, хотя отказывался это признать, даже перед самим собой. За что, учитывая его окружение, я не могу его судить. Не отменяет факта, что он порядочное дерьмо, но хотя бы объясняет, почему. Объясняет. Работая терапевтом, я сталкивался с трансгендерными пациентами. То, что человек может родиться с гендерной идентичностью, отличной от его биологического пола, хорошо известно медицине. Но общество с трудом мирится, если человек воспринимает себя не таким, каков он есть. И хотя сейчас к этому относятся терпимее, некоторые предпочитают скрывать свое состояние. Открытие представляло поведение Лео Уиллерса совсем в ином свете. Не как вульгарную развращенность, а как отчаянную попытку самоотречения. И запой, и депрессия, и даже записка несостоявшегося самоубийцы приобрели иной смысл. Он не собирался покончить с жизнью, он хотел ее изменить. Как заметил Ланди, все дело в точке зрения. Я взглянул сквозь пелену дождя на дом на берегу. Этим его и шантажировали. Кларк кивнула. В прошлом году ему прислали фотографии. Кто-то снял в окно, как он накладывает косметику, примеряет парик и платье. В письме без подписи говорилось, что имеется также видеозапись, и все будет выставлено в интернет, если он в течение недели не раскошелится на 500 000. Уиллерс не знал, кто его прислал? Нет, но догадался, что в деле замешана Эмма Дерби. Она фотограф и имела доступ в его дом, когда занималась интерьерами. У Уиллерса была гардеробная, где он держал женские наряды, и однажды забыл ее запереть, когда в доме находилась Эмма. Он решил, что она заглянула туда и сделал вывод. Думаю, он говорил правду, когда отрицал, что у них была связь. И не потому, что Эмма приложила для этого мало усилий. Ей пренебрегли, и у нее был мотив, чтобы хотеть отомстить обидчику. Я вспомнил, что говорила о сестре Рэйчел, вспомнил манерный автопортрет Эммы в Эллинге. Пренебрежение ею разозлило и унизило ее, и публичные сцены, и холодная атмосфера, о чем сообщали свидетели, предстали совершенно в ином свете. Это был не конец связи, а полный отказ поддерживать какие-либо отношения. В спальне Уиллерса уборщица видела полуобнаженную женщину. «Как вы это объясняете?» — спросил я, заранее зная ответ. «Это был он сам. Или, скорее всего, она?» — Кларк покачал головой. Он начал терять бдительность, с трудом выносил ситуацию. И, получив от шантажистов ультиматум, запаниковал. У него не было на руках такой суммы, и он сбежал. Укрылся в клинике, где решал, требуется ему переход или нет. Посчитал, что не готов, и вернулся домой, готовый к самому худшему. Но случилось не то, на что он рассчитывал. Я представил его положение. Один кошмар сменился другим. Его тайна не стала предметом гласности, но он сделался главным подозреваемым в деле пропажи Эммы Дерби и не мог доказать невиновность, не раскрыв своего секрета. В первый раз я почувствовал нечто, на что считал себя неспособным по отношению к Лео Уиллерсу. Сострадание. Почему он так долго тянул, прежде чем уехать в клинику? Я не мог заставить себя говорить о Лео как о женщине. «Запутался?» — просто ответила Кларк. «Не понимал, что происходит и как справиться со всеми обращенными к нему вопросами и указывающими на него перстами. Пил, принимал транквилизаторы и, говорят, на самом деле замышлял самоубийство. По крайней мере, хотя бы в этом мы были близки к истине. Последней каплей стала смерть его собаки. Его собаки? Кларк мрачно улыбнулась. Знаю, он взял ее щенком, когда его выгнали из университета. И, по его словам, она была единственным существом, которому было безразлично, кто он и что он. Когда потребовалось ее усыпить, в нем что-то переломилось. Он оставался ровно столько, чтобы ее похоронить, а затем исчез. В буквальном смысле. Сел в поезд, все бросив, дом, машину, деньги, остальное, сказал, ни с чем этим больше не хотел иметь дел. Кларк скептически скривилась. Но, учитывая вскрывшиеся обстоятельства, я мог в это поверить. Иногда требуется одно последнее потрясение, чтобы все обрушилось. Жизнь начинает казаться настолько невыносимой, что единственный способ выжить — убежать от нее. Однажды я сам проделал то же самое. Но хотя это объясняло, почему с момента исчезновения Уиллерса не использовались ни его кредитные карты, ни банковские счета, вставал другой вопрос. Если он отказался от своих денег, то каким образом расплачивался за услуги клиники? Он отнюдь не нищий. Кларк раздраженно отвела с лица мешающую прядь. Мать, чтобы он не голодал, оставила ему трастовый фонд. Мерчант — ее девичья фамилия. И разрыв с его прежней жизнью не распространялся на эту часть. Он не хотел иметь ничего общего с тем, что имело отношение к отцу. Вспомнив поведение сэра Стивена, я решил, что это вполне естественно. С какими ледяными глазами он настаивал, что найденное в устье тело принадлежит его сыну. Ланди как-то обронил, что отец Уиллерса что-то скрывал, и теперь мы знали, что именно. Мой сын мертв. Не исключено, что с его точки зрения так оно и было. Уиллерс знает, кого мы нашли в его одежде. Кларк устало кивнула. Поэтому он и вернулся. Энтони Рассела, 26-летнего бывшего танцора и модель. По матери индонезиец, он работал в службе одежды, где транссексуалы могли, не афишируя, примерить наряды другого пола. Это был еще один секрет Лео. Они, как правило, встречались в Лондоне, но иногда Энтони приезжал в Уиллет-Пойнт и тогда пользовался одеждой Лео, кроме обуви. Его нога была больше, чем у Уиллерса. Вот и объяснение молоткообразного искривления пальцев, подумал я, распространенный недуг танцоров. Я говорил Ланде, что мертвец мог обладать спортивным строением тела, но не понял связи, и теперь это меня слегка огорчало. Индонезийская кровь объясняла смешанные характеристики черепа, так же, как виденного садовником в Уиллет-Пойнте грабителя. Он не был ни грабителем и ни беженцем, а тайной составляющей личной жизни Уиллерса, которую он хотел сохранить в секрете. Мне кое-что пришло в голову. «Рассел дальтоник?» — спросил я, вспомнив ярко-красный носок в дешевой кроссовке. «Понятия не имею, с чего вы взяли?» «Неважно. Я слишком устал, чтобы объяснять». Кларк странно покосилась на меня и продолжала. Рассел — единственный человек, который знал, что Уиллерс — трансгендер. Но они поссорились, когда он сообщил, что готовится к переходу. У Рассела были дорогие вкусы и привычка баловаться травкой. Скрывающий свои наклонности богатый Уиллерс казался ему привлекательнее бедного, осуществившего переход. В итоге Уиллерс швырнул ему ключи от дома, психанул и сказал, что он может всем абсолютно пользоваться, если это все, что его интересует. Не предполагал, что его слова примут буквально, но когда прочитал о трупе, догадался, кто это был. У Уиллерса есть соображение, кто мог его убить? Нет, но он сказал, что Расселу нравилось играть с его ружьями, стрелять по бутылкам, палить в чаек. Он не думает, что Рассел сознательно застрелился, но мог произойти несчастный случай, когда он был пьян или под балдой. — Вы тоже так считаете? — спросил я. — Я считаю, что если бы все было настолько просто, мы бы уже нашли ружье. И нисколько не верю, что в данном деле есть что-то случайное. Услышав, что кто-то спускается по лестнице, мы разом повернулись. Это был всего лишь Фреерс. Нескладный, в объемистом комбинезоне, он неловко переступал по ступеням и, оказавшись на платформе, подошел к нам. — Что вы хотите? — пожал он плечами. От его веселого легкомыслия не осталось и следа. Единственный выстрел из ружья в область живота и нижней части груди. Обширная рана, массивная кровопотеря. Такое впечатление, что стрелок застал его врасплох на середине лестницы. Минимальное рассеивание, выстрел произведен максимум с 6-7 ярдов. Судя по найденным дробинам, боеприпас на птицу номер 4 или 5. Размер небольшой, но с такого расстояния это не имеет значения. Дробь из висмута, а не из свинца, как в патронах в доме Лео Уиллерса. Если это хоть сколько-нибудь утешает, Ланди ничего не чувствовал. Фрейерс говорил почти извиняющимся тоном. При таких ранениях нервная система в результате шока моментально отключается. Удивительно, как он сумел так долго прожить. Словно по сигналу, наверху послышался шум, и мы замолчали. Из башни выносили тело инспектора. Носилки с мешком поставили на верхнем мостике. Один из полицейских сбежал по лестнице, чтобы не давать ветру раскачивать груз, после чего Ланди спустили на веревке на платформу. Я сделал шаг его поддержать, когда он коснется поверхности, но пространство вокруг лестницы уже было занято людьми. Руки потянулись к носилкам с грузом, и они мягко опустились на платформу. Когда инспектора переносили на катер, Кларк смотрела, крепко стиснув губы. «Что теперь?» — спросил я ее, когда патологоанатом последовал за убитым. «Теперь?» — вяло откликнулась она. «Теперь я отправлюсь к Сандре Ланде, а потом буду продолжать допрашивать Лео Уиллерса или Лену, черт ее возьми, Мерчант, и выяснять, не знает ли он что-нибудь еще». С самого начала расследования в этом деле было много допущений, особенно по поводу роли Эммы Дерби. Но ее тело так и не найдено, что начинает меня удивлять. После того, что случилось сегодня, я больше ничего не принимаю на веру. Когда смысл ее слов дошел до меня, у меня по спине побежал холодок, не имеющий ничего общего с уличной прохладой. С самого начала предполагалось, что пропавшая жена Траска стала жертвой Лео Уиллерса. Но если мы ошиблись в этом, следовало сомневаться во всем остальном. Исчезновение Эммы Дерби дало начало всему, но в отличие от других жертв, ее тело отсутствовало. Что если сестра Рэйчел виновна больше, чем только в шантаже? «Как вы хотели бы, чтобы я поступил?» Кларк оторвала взгляд от катера у причала. «Как только дадите показания, уезжайте в Лондон». «В Лондон?» — удивился я. «У меня не все закончено в морге». «Это подождет. Вы слишком во всем увязли. Мне не нужны осложнения из-за того, что мой консультант связан с родными жертвы. В данной ситуации это вовсе ни к чему». «Но я бы мог... Мне этого не нужно, доктор Хантер». Голос Кларк внезапно посуровил. «Я ценю, что вы сделали. И понимаю, что хотите помочь поймать преступника. Но это не в ваших силах. С этого момента позвольте нам действовать самим». Я собирался возражать, но увидел, как напряглось ее лицо, вспомнил Ланди, и все аргументы улетучились. «Хорошо». Кларк уже собиралась уходить, но обернулась. «И вот еще что. Я буду вам признательна, если до того момента, когда что-то прояснится, вы откажетесь от контактов со всеми, кто причастен к расследованию. Я имею в виду всех и каждого. Договорились?» Она взглянула на меня из-под рыжеватой пряди волос, желая убедиться, что я все понял. Затем круто повернулась и направилась к катеру. Подо мной, на исчезающей под водой отмели, чайки шумно добивали последних крабов. Погода все более портилась, когда меня переправляло на берег судно морского подразделения полиции. От порывов ветра дождь стелился почти горизонтально, смешиваясь с брызгами из-под тупого лодочного носа. Защиты от разгула стихии на палубе не было, и, несмотря на водонепроницаемую куртку, которую мне ссудили перед отплытием, я не мог сдержать дрожь. Плотный ярко-желтый пластик не имел подкладки. Полицейские обращались со мной с вежливой отстраненностью, но это меня устраивало. Разговаривать не было настроения. Сторожевик, на котором уплыли Кларк и Фрейерс, был размером больше и следовал в бухту, где было глубже, откуда тело Ланди повезут в морг. А суденышка морского подразделения полиции взяла курс на устричную бухту, где разместился мобильный пункт управления кризисными ситуациями. За нами на буксире прыгала на волнах лодка, на которой мы с Рэйчел и Иланди приплыли в форт. Это было, казалось, невероятно давно. Насупленное небо подгоняло день к преждевременным сумеркам, когда наше суденышко ткнулось носом в причал. Я поднялся по тем же ступеням, что в тот день, когда мы выловили в устье труп. Было что-то нереальное в том, как я шел по грязному бетону к полицейскому фургончику давать официальные показания. Там не мог сосредоточиться, и женщине-офицеру, которая проводила дознание, приходилось не раз повторять свои вопросы. «Извините, что вы сказали?» Я в который раз понял, что снова уплыл куда-то мыслями. Спросила, не хотите ли показаться врачу. Лицо молодой полицейской хранило профессиональную сосредоточенность. Вы могли пострадать от шока. Мог. Но врач мне не требовался. Единственный человек, которого я хотел видеть, была Рэйчел, но я не знал, как с этим разобраться. Ее, должно быть, уже отпустили домой, но ехать в Крикхаус было бы не лучшим поступком, коль скоро Кларк недвусмысленно предостерегла меня против этого. Но, что бы ни говорил старший следователь, я не мыслил отъезд без того, чтобы хотя бы не переброситься несколькими словами с Рэйчел. Выйдя из фургончика, достал телефон и, укрывшись от дождя в заколоченной устричной фабрике, набрал номер. Вызов переключился на голосовую почту, я попросил мне перезвонить и стал думать, что делать дальше. На меня снова нахлынуло уже испытанное оцепенение. Я понимал, что Кларк будет недовольна тем, что я попытался связаться с Рэйчел, но теперь мне это казалось неважным. Разумом я понимал, что моя изоляция не навсегда. Лишь вопрос времени, когда все, что случилось, как-то утрясется. Но теперь я действовал словно на автомате, концентрируясь лишь на том, что было передо мной. И первейшей задачей считал, как добраться до Эллинга, где оставил машину. Ни один из полицейских не предложил меня подбросить. И даже если бы мне хотелось их просить, я бы не стал этого делать в такой момент. Несколько минут стоял под дождем, слушая, как капли колотят в пластиковый капюшон моей, взятой взаймы куртки, пока не понял, что ответ очень прост. Один из полицейских отвязывал от катера морского подразделения лодку Трасков, и я вызвался доставить ее к Эллингу, откуда будет легче забрать. Последовали короткие переговоры по рации, но у полицейских были более важные дела, чем буксировать хозяевам их судна. «Уверены, что справитесь?» — спросил меня сержант, глядя на белые гребешки, катящихся по устью волн. «Я же только вдоль берега». «Ладно, но не лезьте на большую воду», — он взглянул на хмурое небо. Вода катилась с его желтой непромокаемой куртки. «В сизигийный прилив погода все время ухудшается, и только потом становится лучше. Нам приказано в течение часа всех эвакуировать из форта, независимо, закончили они свои дела или нет. Не забирайте Маристия, иначе может унести». Я пообещал, что не буду, но, если честно, мне было наплевать на погоду. В юности приходилось плавать в условиях и похуже. Мне не придется бороться с отливом, прилив будет на моей стороне. Мотор завелся со второй попытки. И как только я отвалил от стенки, почувствовал, как меня подхватило течение. И хотя был к этому готов, чуть не растерялся, когда суденышко взбрыкнуло, пытаясь выйти из-под контроля. Но затем повернул нос в нужную сторону и повел в устье. Там стало легче. Качка была сильнее, чем я предполагал, но не настолько, чтобы перевернуть мою скорлупку. Я радовался, что появилось дело, чтобы занять мысли, а монотонный ритм волн действовал гипнотически. Поднимаясь и опускаясь вместе с суденышком, я позабыл обо всем, кроме одного — держать нос по курсу. Но вот в стекловолоконный борт ударила волна выше других, и я вздрогнул. В голове снова прокатилось эхо ружейного выстрела. И оцепенение тут же прошло. Я полной грудью втянул брызги солоноватой пеной, и на меня обрушилось все, что недавно случилось. Сколько же требовалось переварить? Откровение о Лео Уиллерсе, мое отстранение от расследования, неопределенность с Рэйчел. И все это меркло на фоне убийства Ланди. Ощущение было таким, словно я получил удар под дых. Что бы ни говорила Кларк, некто неизвестный приплыл в форт с целью уничтожить всех, кто там находился. Этот человек уже убил четверых, и, по крайней мере, двое из них были виноваты только в том, что оказались в неподходящее время в неподходящем месте. И вот теперь, когда Лео Уиллерс исключен из числа подозреваемых, мы понятия не имели, кто все это совершил или зачем. Увлеченный размышлениями, я чуть не пропустил вход в бухту. Увидев, как быстро он приближается, направил лодку в его сторону, но недооценил силу прилива. Мотор взревел, когда я прибавил газу и повернул румпель, чтобы компенсировать снос. Теперь волны били мне в борт. Пришлось вцепиться в скамью, когда в мою скорлупку ударила особенно большая, обдав брызгами и чуть не перевернув. Когда лодка выпрямилась, я огляделся и увидел, как сильно ухудшилась погода. По устью, накрывая верх песчаных отмелей, катились растрепанные волны, уровень воды стремительно повышался. Я слишком задумался, чтобы принять серьезно предостережение полицейского, но больше не мог их игнорировать. Горло устья проносило мимо с пугающей скоростью. Не было другой возможности в него попасть, как подставить борт разгулявшимся волнам, и я снова чуть не перевернулся. Смахнул пену с глаз и направил нос так, чтобы идти в одну линию с приливом. Но теперь не попадал в бухту и с этим ничего не мог поделать. Оглянувшись, оценил ритм набегающих волн и повернул круче. Лодку кренило, но мне удалось направить нос по волнам. Это означало, что я одновременно боролся с мощью моря и ветра. Мотор работал в полную силу, но суденышко, прыгая с одной волны на другую, почти не продвигалось к цели, и я уже подумывал, не плыть ли в другое место устья или не пристать ли к ближайшему берегу. Но вот обрамляющая вход в бухту, стелющаяся под ветром трава, стала ближе, и я оказался в относительном затишье. Болтанка была сильной, но не шла ни в какое сравнение с той, что я испытал на открытом пространстве. Стерев с лица морскую воду вперемешку с дождем, я ощутил вкус соли и ослабил хватку на румпеле. Прилив нес лодку в нужном направлении, и больше не требовалось тратить столько усилий. Вода поднялась очень высоко, лизала песчаные отмели, заливала окрестные поля, но пик прилива еще не наступил. Я знал, что море заливает эту местность, видел на деревьях и домах отметины наивысшего уровня, но, убедившись воочию, поразился, как быстро происходит наводнение. Погода была не так уж плоха по сравнению со штормом, в который я однажды попал в Атлантике у внешних Гибридских островов. Это был просто шквалистый ветер. Но Гибриды представляли собой крепости скал и камня, в то время как здешняя низина была подвластна любым капризам морской стихии. Как в этот момент, управляя лодкой в протоке, я едва узнавал пейзаж. Песчаные дюны превратились в крохотные острова, тростник и высокая трава выглядывали из покрытой зыбью воды. Темнело, и остатки света скрадывали дождевые тучи. Но я был почти у цели, хотя по-прежнему не мог представить, что буду делать, когда вернусь в Эллинг. И, словно подчиняясь моей мысли, зазвонил телефон. Я убавил газ, позволяя приливу нести меня к берегу, и достал трубку из кармана. Это была Рэйчел. «Я получила ваше сообщение», — сказала она. Ее голос прерывался из-за плохой связи. «Хотел узнать, как у вас дела. Вернулись домой?» «Да. Взяла такси после того, как дала показания. Где вы? Я почти вас не слышу». Я повернулся спиной к ветру, защищая трубку. «В протоке. Веду лодку в Эллинг. Вы решились плыть в такую погоду?» «Осталось недолго». Я запнулся, избегая столкновения с кустом, который, видимо, рос на берегу, откуда его вырвало и понесло потоком. «Что мне делать с лодкой?» «Ничего особенного». Ее голос звучал расстроенно. «Просто оставьте там, вы слышали?» Я растерялся, сначала решив, что она говорит о Ланде, но затем понял, что речь не о нем, а о чем-то другом. «Что слышал?» Голос Рэйчел пропал, затем возник снова. «Полицейские увезли на допрос Эндрю». «Боже», — подумал я, — «Кларк времени не теряет». «Он, кажется, встречался с клиентом. Может тот подтвердить, где находился Траск?» Клиент в последний момент отказался. Эндрю все равно поехал в Эксетер, но никого не нашел, кто бы мог подтвердить его алиби. «Господи, его взяли на глазах Джемми и Фэй. Вы знали об этом?» «Разумеется, нет», — ответил я, корректируя курс лодки. «Точно так же, как не знали о Марке Чепле». Я смотрел на плещущуюся под ногами грязную воду, слишком измотанный, чтобы отвечать. Но Рэйчел Быстро продолжала. «Я не должна была так говорить, но я больше не понимаю, что происходит вокруг. Все время думаю о том, что случилось раньше, а теперь вот это. Конца этому не видно». С капюшона капала вода и холодными ручейками стекала по рукаву. Я никак не мог придумать, что сказать. «Заехать к вам? Лучше не надо. Фэй взбудоражена, а Джемми просто вышел из себя, когда уводили Эндрю. Тогда завтра. Я вам позвоню. Кларк это не понравится, но если меня отстранили от расследования, мое поведение больше ее не касается». Наступила пауза. Я решил, что пропал сигнал, но Рэйчел продолжала. «Что вы делаете вечером?» Я так далеко не заглядывал. Не мог заставить себя уехать в Лондон, но от Эллинга больше ключа не имел. Однако, даже если бы имел, не факт, что при таком подъеме воды квартиру не затопит. Берега прорывало, и отдельные ручейки и потоки сливались в целое водное пространство со своими более мелкими протоками и омутами. Я оглядел округу, истинные масштабы затопленной поймы уже скрывали опускающиеся сумерки. Я найду, где остановиться. Хорошо, только если такое будет продолжаться, дороги вокруг станут непроезжими, будьте осторожны. Я обещал, и прежде чем спрятать телефон под водонепроницаемой курткой, смахнул с него каплю дождя. По крайней мере, Рэйчел, Фэй и Джемми в безопасности. Траск строил свой дом с расчетом на подобные катаклизмы. Как бы высоко ни поднялась вода, бетонные опоры не дадут его затопить. Мне тоже требовалось найти высокое место, и я опять завел мотор, намереваясь без промедления выйти из заводи. Но быстрее плыть не решился. Протоку затопило, и я не видел, где берега. Казалось, что деревья и кусты растут из разлившегося озера, и я заметил, что в одном месте поток перехлестывает через дорогу почти с такой же скоростью, как плывет лодка. Заполучить обратно машину оказалось делом непростым, и я вздохнул с облегчением, когда впереди показался Эллинг. Дамба была под водой. Лишь половина запирающих лодочный причал деревянных ворот торчала над поверхностью. Волны лизали нижние ступени почти до самой ведущей к люку лестницы. Однако берег был здесь выше, и самого Эллинга вода пока не коснулась. Удачно, поскольку моя машина была оставлена за ним. Подплывая, я чувствовал, как у меня отлегло от сердца. Машина была на сухом месте. Затем я увидел рядом с ней другую. Даже в меркнущем свете я узнал гладкие черные очертания Даймлера сэра Стивена Уиллерса.